Глава 7. София. «Ты точно ненормальная!» — говорит моя единственная подруга Таниша, когда я выкладываю ей, что именно намерена делать. «А что ты предлагаешь? Я ведь не дурна с собой. Умею вести хозяйство. Чем не идеальная жена?» «Поговорю с Яндаровым и попробую уговорить его на свадьбу», — вздыхаю я. «Но это ведь так странно. Просить мужчину на тебе жениться», — неуверенно говорит подруга. Мне с трудом удалось улизнуть из дома, и если дядя узнает, мне точно не сдобровать. Но выбора у меня не было. Прошло уже 2 дня, и, судя по тому, что Яндаровы молчат, ответить согласием на свадьбу они не намерены. Так что придется мне самой предпринять меры для того, чтобы Амирхан Яндаров согласился взять меня в жены. Или так, или никак. Я не могу стать женой этого старика. Ты достала номер? Перехожу я к сути. Брат Таниша работает в центре связи, так что это был единственный способ заполучить заветный номер телефона Амирхана. «Достала, но мне все еще не нравится эта идея», — ворчит подруга и передает мне вырванный из блокнота листочек. «Мы могли бы решить это вместе. Ты могла бы просто уйти из дома и жить с нами. Мама была бы только рада тебе». «Ты думаешь, дядя стерпел бы это?» — фыркаю я. «Он нашел бы способ надавить и вернуть меня. Не забывай, что на его стороне деньги и какая-никакая власть», — с грустью отвечаю я. «Но спасибо. Я правда ценю то, что ты готова для меня сделать, Таши». Сжимаю я руку подруги в знак благодарности. «Жаль, что эта помощь тебе не пригодилась», — вздыхает она. «Что теперь будешь делать?» «Главное, номер у меня есть. Теперь надо встретиться и договориться о том, чтобы Яндаров выбрал именно меня в спутнице своей жизни». «Добрый день». С трудом набравшись мужества, приветствую я предполагаемого будущего мужа. Стоит ему только ответить на звонок. «Меня не интересуют никакие услуги, девушка». Тут же резко отвечает он, видимо, приняв мой звонок за бесконечный спам. «Не кладите телефон, это София». Почувствовав, что он уже готов прервать вызов, прошу я. «Какая еще София?» Ставит он меня в ступор своим недоумением. «Интересно, со сколькими Софиями у него были смотрины? Вы приходили к нам на днях. Надеясь, что до него дойдет, замолкаю я». «А-а-а-а-а», тянет он наконец. «Это София». Не зная, что на это ответить, я молчу, надеясь, что он сам продолжит разговор. «И что же ты хотела, София?» Звучит так, словно я уже ему надоела. «Мы не могли бы встретиться и поговорить». Засунув гордость куда подальше, прошу я. «Для девушки просто немыслимо просить о таком первой. Но что поделать, если у меня просто нет другого выбора?» «Зачем?» В лоб спрашивает он. «Мне очень надо поговорить». Лепечу я, не знаю, как еще его уговорить. «Надо ей». Тихонько бормочет он, и я прекрасно слышу. «Хорошо, давай через полчаса в Центральном парке, в ресторане «Палермо». «Я буду, спаси...» Просто взял и отключился, даже не дав мне договорить. Амирхан. «Ну и девушки пошли. Поняла, что ей отказали, и сама решила навязаться. Охренеть, вот тебе и хорошая девочка. Вот выслушаю ее и все выложу бабушке. Пусть больше не говорит о ней, как о чем-то особенном. А то пристали ко мне с этой Софией. Хоть развлекусь. Успокаиваю себя, ведь после слов отца о том, что не отпустит меня в Европу без жены, жизнь совсем не мила». «Здравствуйте, Амирхан». Подходит ко мне девушка, которую я вообще не запомнил. Наверное, встреть я ее на улице и не узнал бы. Нет, она, конечно, не уродина, но совершенно не в моем вкусе. Я всегда предпочитал светленьких блондинок или рыжих, а это... Темные волосы, медовая кожа. Нормальная, но ничего примечательного. В качестве жены подошла бы, если бы я таковую искал, но жена мне не нужна, так что мимо. Ближе к делу. Кивнув ей настоящий напротив стул, говорю я. «Женитесь на мне». Выдает она на одном дыхании, вводя меня в полный ступор.